Различия нарциссов и психопатов. Отсутствие эмпатии. Психопаты отличаются повышенной жестокостью и, соответственно, отсутствием эмпатии. Они практически не умеют сочувствовать другим людям. У приобретенных психопатов это происходит из-за эмоциональной изоляции, пережитой в детстве. Если они ощутили эту жестокость на себе, то впоследствии просто воспроизводят свой опыт в отношении других людей. Манипуляции. И нарциссы, и психопаты склонны к манипуляциям, однако цели у них будут разные. Нарциссы обычно заботятся о своем статусе и внешнем виде, а психопат будет фокусироваться на какой-то личной выгоде, без привязки к социальному одобрению. Они гораздо чаще используют людей в своих интересах. Сравнительная таблица поведения будущей свекрови нарцисса, психопата и здоровой свекрови на первых встречах будет озвучена далее. Как правило, распознать нарцисса, психопата можно уже в начале общения. Если вы подозреваете, что ваша свекровь имеет какое-то из этих отклонений, попробуйте проанализировать ее поведение по следующей таблице. Таблица приведена в PDF-приложении к данной аудиокниге. Красные флаги. Свекровь, нарцисс, психопат. Эгоцентризм. Говорит преимущественно о себе, своих достижениях, требует восхищения. В то время как у здоровой свекрови есть интерес к другому, проявляет искренний интерес к невестке, задает вопросы о ее жизни и увлечениях. У свекрови нарцисса-психопата чувство превосходства, позиционирует себя как лучше всех, подчеркивает свои заслуги и достоинства. У здоровой свекрови равноправие, относится к невестке как к равной, проявляет уважение к ее достижениям и мнению. У свекрови нарцисса-психопата манипуляции и контроль. Сразу пытается установить контроль над ситуацией, задает личные вопросы, делает замечания. У здоровой свекрови уважение и поддержка, проявляет доброжелательность, не пытается контролировать или вмешиваться в личные дела. У свекрови нарцисса-психопата нарушение личных границ, вмешивается в личные дела и пространство невестки, задает неудобные и навязчивые вопросы. У здоровой свекрови – уважение личных границ, уважает личное пространство и решение невестки, не задает навязчивых вопросов. У свекрови нарцисса-психопата – обесценивание, делает уничижительные или саркастические замечания, обесценивает достижения невестки. У здоровой свекрови – признание и поощрение, искренне признает и ценит достижения невестки, поддерживает ее в развитии. У свекрови нарцисса-психопата – изоляция жертвы, стремится изолировать невестку от ее друзей и семьи, делает негативные комментарии о ее окружении. У здоровой свекрови – поддержка социальных связей, поощряет невестку поддерживать и развивать ее социальные связи, проявляет интерес к ее друзьям и семье. У свекрови нарцисса-психопата – скрытое враждебное поведение, делает враждебные или манипулятивные действия за спиной, распространяет сплетни. У здоровой свекрови прямота и честность. Всегда говорит прямо и честно, избегает манипуляций и скрытых мотивов. У свекрови нарцисса-психопата агрессивное поведение, может проявлять агрессию или враждебность при малейших разногласиях. У здоровой свекрови спокойствие и поддержка, стремится создать спокойную и дружелюбную атмосферу, избегает конфликтов. У свекрови нарцисса-психопата непризнание ошибок, никогда не признает свои ошибки, перекладывает вину на других. У здоровой свекрови – ответственность, спокойно признает свои ошибки или промахи, готова извиниться и исправить их. У свекрови нарцисса-психопата – чрезмерные требования к вниманию, ожидает, что вся встреча будет сосредоточена на ней и ее потребностях. У здоровой свекрови – внимание к другим, проявляет заботу и внимание к мнению и чувствам других участников встречи. У свекрови нарцисса-психопата – финансовый контроль – проявляет чрезмерный интерес к финансовому положению сына и невестки, дает советы и делает замечания по поводу денег. У здоровой свекрови – финансовая независимость, уважает финансовую независимость сына и невестки, не вмешивается в их финансовые дела на первых же встречах. У свекрови нарцисса-психопата – сравнение с другими, сравнивает невестку с бывшими, другими женщинами, стараясь вызвать ревность или чувство неполноценности. У здоровой свекрови – принятие и поддержка. Принимает невестку такой, какая она есть, без сравнений и попыток вызвать ревность. У свекрови нарцисса-психопата манипулятивные подарки. Дарит неподходящие, оскорбительные или унизительные подарки. У здоровой свекрови искренние подарки. Дарит подарки с искренним желанием порадовать, учитывает вкусы и предпочтения невестки. И свекровь-нарцисс, и свекровь-психопат могут быть искусными манипуляторами и казаться вполне нормальными на первых встречах. Но есть некоторые симптомы и черты, которые им будет трудно скрыть. Общаясь с такими людьми, важно не давать вывести себя на эмоции, не открываться. Психопат питается энергией разрушений. Делайте анализ слабых мест. Именно по ним бьет психопат. Не пытайтесь его переиграть. Психопаты хорошо шифруются. Главное правило в общении с ними – жесткие границы. Им нельзя открываться, идти с добротой навстречу. Это роботы без души. По сути, это иная форма жизни. Не пытайтесь понять психопатов. У них мозг устроен по-другому. Вот чем грозит постоянное общение с такими людьми. Психопатичная свекровь съедает энергетически до такой степени, что вы разрушаетесь. Это та самая свекровь, которая просто рушит семью сына. Отсутствие любви, эмпатии, жалости к сыну. Она не чувствует и не понимает внуков. Ей просто нечем. Для такой свекрови люди как куклы. Ей не жалко ломать чужие жизни. Она считает, что все создано для нее одной. У нее нет совести, жалости, сочувствия, любви. После таких бабушек ребенок истерит. Вас как бы отменяют в общении. Вот пришла свекровь, и вас уже как бы нет. Главным центром внимания становится она. Далее я приведу огромное количество комментариев, демонстрирующих разные черты, присущие свекровям с нарциссическими или психопатическими чертами. Я не буду разделять их на психопатические и нарциссические признаки, потому что считаю, что часто созависимые свекрови имеют признаки и нарциссизма, и психопатии. При этом у всех психопатов есть признаки нарциссов, но не все нарциссы являются психопатами. Социально неприемлемое поведение, нарушение законов, алкоголизм. Подборка комментариев о поведении свекровей, которое сложно назвать высококультурным. Мои свекры ночью выходят у себя на дачу голыми во двор и гадят, где им приспичит. Ночи у нас белые, заполярье, забор на уровне колен, а на их двор смотрит буквально три дома в упор. Моя бывшая свекровь делала много странных вещей. Первое. На нашей совместной прогулке в очень людном месте снимала с себя футболку и гуляла в одном бюстгальтере, удивляясь, почему люди на нее смотрят. Второе. Входила в нашу с мужем спальню без стука, снимала носки сына с его ног и говорила: «Если я не постираю, никто не постирает». Третье. Шарилась по моему чемодану, когда мы приезжали к ним в гости. Была поймана за этим делом несколько раз. Это то, что я помню. Это был настоящий трэш. И мне было очень стыдно за нее. Вышла замуж, муж на 4 года младше меня. Мама мужа говорила, что я старая для ее сына, и надо было жениться на молодой. Еще она курила в доме, пепел стряхивала на пол и бросала бычки на пол. Брила свою пусси моей личной бритвой, пока я не увидела длинные волосы на бритве, которых у меня не было. Шока я такого не испытывала никогда. Просила мужа объяснить, что это не гигиенично, как минимум, и невоспитанно, что не спросила. Хотя, что значит спросила? Так нельзя делать. Постоянно приходила к нам неожиданно, в любое время суток. Говорила, что я ужасная хозяйка и так далее. Но это еще полбеды. В одном из диалогов она затронула тему моих родителей в негативном ключе. Я абсолютно спокойно ответила ей, что мои родители касаются только меня самой, а ее это касаться не должно. В итоге кинулась на меня с кулаками и расцарапала руку, потому что я хабалка. Выписала своего сына из дома за то, что он решил поддерживать отношения со своим ребенком от первого брака. Украла у меня деньги, документы, вещи. Жаловалась на бывшую невестку, а когда мы инициировали суд, отказалась от нас и своих слов. Плакала, что нет денег на операцию. Отправили, купила себе всякой херни, выгнала нас из дома. Ее право, не вопрос. И спросила у своего сына: «А ты что, с ней поедешь?» Несостоявшаяся свекровь. Первое. С порога: «А чего тощую притащил? Жрет поди много». Второе. Вечером приходила в комнату сына, вываливала грудь из лифчика и давила прыщи. Третье. Просила сына посмотреть, нет ли прыщей на грудях. На мои огромные глаза заявила: «Ой, какие мы святые! Что, мамке не помогаешь к ночке с хахалем готовиться, что ли?» Это было вечером. К 3 часам ночи за мной приехали и забрали. Четвертое. Говорила ему, что верной любовью всей жизни может быть только сестра и мама с бабушкой. Постскриптум. Бабушка ее материла и просила не приплетать. Моя первая свекровь воровала у нас шторы, полотенца, одежду детей. Шторы повесила у себя, полотенцами пользовалась, в одежде дети ходили у нее дома, когда были в гостях, а домой она их отправляла в застиранном и рваном чужом тряпье, которое ей кто-то отдавал. Вторая рассказывала о своей интимной жизни, интересовалась нашей, и рассказывала про член ее сына, моего мужа. Перестала с ней общаться. Сейчас она требует, чтобы мы ее забрали к себе, потому что ей скучно. «Ну, держитесь. Сразу говорю, что будет жестко. Ну, раздевалась догола передо мной, это ладно. Сказала, что я украла у нее золотую цепочку, ладно. Стояла и шептала под нашей дверью по ночам, ладно. До сих пор не знаю зачем, украла и мои, и мужа трусы из стирки. Причем я это заметила тогда, когда осталась уже одна пара, которая на мне была. Рассказывала мне, беременной на 8-м месяце, как ей делали кесарево во всех подробностях, и интимных тоже». Клала свои шприцы от инсулина на тарелку, с которой ела, а потом мешала эту тарелку с другими. Хотя я и пыталась отделить ее посуду из-за этого. Мужу говорила, что я с ним несчастливая, что он никчемный. Мне говорила, что она знает, что он мне изменяет. Но самое главное, что она ходила по-большому в туалет и делала мимо, тапкой размазывая это все добро по квартире. Уже 6 лет живет отдельно от нас, и все ок, слава богу. Навалила в углу гостиной. Убрала сама, но пятнышки на светлых обоях остались. Не давала мыться в жару, говорила похудею, пользовалась одним полотенцем вместе с сыновьями. Одно и для рук, и для купания. Обсуждала, что чищу зубы 2 раза в день. Экономила воду. Своровала деньги из моей сумки, 20 тысяч рублей, пока я спала, отложенные на лечение. Я сильно болела. Доказательств у меня не было. Жених встал на ее сторону и смотрел, как я, больная, в слезах собираю вещи и ухожу из дома. Жить хрен пойми куда. Однажды меня обокрало. Немного, но неприятно. Больше мы и не виделись. Внука только в первые месяцы жизни видела. Уже больше 10 лет не общаемся. Беременную меня заставила залезть на дерево и собирать черешню. До сих пор злюсь на себя за то, что сделала это. И еще писала передо мной стоя, так как она никогда не носила трусов. Моя свекровь однажды пыталась лечить мое отравление прикладыванием рук к моему животу, типа колдует. А еще заходила после меня в туалет, чтобы понюхать, чем воняет мой понос, чтобы поставить диагноз. Не врач. У меня хорошая свекровь, а вот мамина была с приколом. Наложила 3 кучи каках в их спальне под паласом, выкинула налепленные мамой пельмени в форточку, потому что купила мясо и, типа, места не было в холодильнике. Сказала, что я не его дочь, так как в 40 уже не могут мужики. Но это часть всех приколов. Ужас, короче. Раскидала презики у себя дома. Когда приехали к ней в гости с мужем, сказала, что наши. Постскриптум. Никогда не использовали. Постоянно рассказывала при сыне и зяте, что у нее очень маленькая дырочка. И на вопрос, откуда ей это известно, она говорила, что все мужики на заводе ей это сказали. Соответственно, после очевидного вопроса перестала это утверждать. Воровала у меня деньги. Жила с парнем, маминым любимочкой. Естественно, ей очень надо было знать все подробности нашей жизни с ним. Конечно же, это напрягало. Из трэша помню, как на Новый год за праздничным столом я очень стеснялась кушать, но все попробовала понемногу. А потом она сказала, что я плохая и не пара ему, потому что не расплылась в низком поклоне перед ее хозяйственностью. Проводила беседы. Сыночек хотел себе добрую, понимающую. Ты должна дотягивать до его желаний. Игнорирование личных границ. Как и дефицитарные свекрови, нарциссы, психопаты могут с легкостью нарушать ваши личные границы и влезать в интимные вопросы. Иногда в абсолютно дикой форме. Моя бывшая свекровь не отдавала нам холодильник, который сама же подарила нам на свадьбу. Ставила иконы в нашей квартире и говорила, что тот, кто желает ее сыну плохого, находиться там не сможет, намекая на меня. Чистила моей зубной щеткой свою обувь. Отсутствие эмпатии, агрессия, жестокость. И нарциссы, и психопаты склонны к эффективным вспышкам агрессии и отсутствию эмпатии к боли и чувствам других людей. Здесь я снова могу привести в качестве примера свою историю, потому что у меня была именно такая свекровь. По своей сути, она была очень кровожадная и очень хотела, чтобы ее сын начал бить меня и моих детей. Втихаря от меня она объясняла ему, что нельзя так хорошо относиться к жене, иначе от рук отобьется. Что меня и детей надо воспитывать. Для нее это была такая игра. Как я потом узнала, предыдущую невестку его брат избил до такой степени, что у девушки случился выкидыш. Более того, свекровь натравливала сыновей на свою дочь, их сестру. То есть эта кровожадность у нее была даже по отношению к родному ребенку. Ко всем женщинам она испытывала зависть и дикую ненависть, получала удовольствие от их мучений. Когда я лежала в больнице, отказали почки. Моя свекровь при моем сыне обсуждала со своей сестрой, что я скоро умру, и они к похоронам готовятся. Потом ходила в ритуальные услуги, чтобы узнать, сколько стоят похороны. Поехала туда на машине со свекром и взяли с собой двух детей, моего и племянника. Потом говорила мне: «Зачем ты нам, больная, нужна? Тебя дорого лечить». Хотела моего мужа с внучкой какой-то своей подруге свести. Говорила мне: «Найду ему девушку лучше тебя». А еще забыла. Хирурга, который меня оперировал, в любовники ко мне записала, потому что удачно шестой раз меня прооперировал. До этого 5 неудачных операций. Цитирую. «Конечно, выжила. С хирургом своим там в больнице спала. Вот он и вытащил ее с того света». Выводы такие свекровь сделала, потому что он звонил мне несколько раз. Узнавал, как чувствую себя и как заживает. «Ну что, не зря же я тут. Мы с моим мужем, тогда еще парнем, жили вместе 1,5 года. Собирались жениться. Мне было почти 18 лет. На Новый год решили разыграть его маму, мол, я беременна. 4 января рассказали, что шутка, а 5 января узнаю, что, блин, не шутка вовсе. Беременна. 3 недели уже. Где-то 16 января случился выкидыш. 29 января рассказала его маме, что не шутка, оказывается, была. Что была беременность и был выкидыш». Для меня было очень болезненно, как физически. Загибалась, сидеть не могла, рвало все время, живот болел, кровотечение было сильное. Так и морально. Первая беременность, и почти сразу, как узнала, потеряла малыша. На что свекровь ответила: «Ну и слава богу». Сказать, что я охренела, ничего не сказать. Позже, уже в мае, подали заявление. На регистрацию брака решили позвать только мою маму и его маму. Он захотел еще бабушку и друга, поэтому я позвала свою сестру. Тетю, сестру его матери, решили не звать, на что его маман устроила скандал, сказала, что на их свадьбе не должно быть вообще матери Лики, моей, что не позвать на их свадьбу Иру, тетю, это перебор, и сказала, что не придет на нашу свадьбу. Мой муж, тогда еще парень, пытался с ней поговорить, прояснить все. В итоге за 2 дня до свадьбы она чуть ли не проституткой меня называла. Говорила сыну, что она от него отказывается, что он выбрал какую-то девку вместо семьи. Про мать мою там много говорила, но это уже другая история. На регистрацию она в итоге не явилась, просто отправила смс сыну: «Поздравляю». Она обещала ему 50 тысяч подарком на свадьбу, а потом сказала, что это компенсация за то, что он такой плохой сын. Первая свекровь была очень выцерковленная, вся такая православная, вера превыше всего. Итак, утопила наших котов, морила меня голодом. Я была очень молодая и глупая, мы у них жили, я училась, и она была против, чтобы я вообще что-либо делала на их кухне, а кормить меня, раз я в свои 18 только учусь и не работаю, было накладно, по ее мнению. Почему не работал ее сын, она не интересовалась. Подсыпала мне в еду отраву для крыс, выбрасывала мои вещи. Ну и всякого по мелочи, что я даже считать не буду. Типа, орала на меня постоянно, унижала и, когда мы переехали на съемную, приходила докармливать своего сыночка. Мы прожили вместе 1 год, а я была очень тупая и должна сохранить семью. 1 раз лупила меня за то, что я не позволила бывшему меня оскорблять. Так лупила, что у меня ноготь с мясом оторвался. Свекровь подняла на меня руку во время очередного скандала. Муж не вмешался. Я собрала вещи и ушла. Моя пыталась меня побить и укусить, обзывала мерзкими словами и говорила мужу, что лучше бы он переломал себе ноги, чем связался со мной. Выгнала нас на улицу с раздетым ребенком, ее внучкой, в дождь и без связи. Дело было за границей, мы приезжали в гости. А все потому, что я не хотела последний день отпуска проводить дома у родственницы ее мужа, отца моего мужа. Дома перед телевизором, и предложила лучше пойти всем вместе погулять. Как итог, муж со своей мамой не общается. Хотя даже я уже остыла и думаю, что, ну, у всех бывают тяжелые дни. Меня избило на глазах у детей. Сотрясение головного мозга и куча синяков и ссадин по всему телу. Гигантская шишка на весь лоб. Била головой об пол меня. Кидалась ножами и бокалами при внуке. Когда внук попросил у нее кусочек, я не помню, что она ела. Она сказала: «Пусть твоя мать заработает и купит тебе поесть». Когда я начала ей говорить, что она, мягко говоря, неправильно делает, в меня полетел нож и стакан. «Здравствуйте. Тоже хочу рассказать историю. Мой парень привел к себе, когда я заболела. В итоге его мать спалила, что я лежу там, обзывала за дверью разными словами. Многие слова я не понимала из-за языка. Приехали отец и брат старший, выломали дверь, начали бить, плеваться, обзываться. Кое-как вышло из этого проклятого дома». После звонили моей семье от себя, от адвоката, что на меня написали заявление, якобы я украла у них золото на большую сумму денег. Братья хотели запланировать мое убийство. На Новый год муж подарил мне кастрюлю. Я как-то не так, как надо было, обрадовалась и неправильно его поцеловала. Она начала ругаться и орать, чтобы я шла отсюда, если мне что-то не нравится. На минуточку, квартира наша. Тут спас только муж. Выставил и потом не разрешал приходить, потому что я этого не хотела. Зависть. Свекровь завидует успехам невестки, достижениям, имуществу или возможностям, молодости. Бывший молодой человек купил мне машину, поставил у себя во дворе и уехал в командировку на 2 дня. На следующий день я увидела ее хахаля за рулем моей машины. На естественный вопрос, какого черта, она ответила: «Ну это же мой сын купил, ну и что, что тебе, она мне понравилась». Мать бывшенького мужа возмущалась, что я красивее ее дочери. Спрашивала, буду ли я ее мамой называть. Перед свадьбой устроила драму «Или я, или она». Моя свекруха сразу сказала, раз красивая и молодая, значит блудливая. Такие, как я, с ее слов, не должны плодиться. Мой удел – это детдом. Моя бывшая свекровь подарила мне на свадьбу золотые серьги. А ночью передарила их же своей родственнице. На свадебные деньги купили у мужа машину и оформили на нее, со словами «Мало ли, вдруг разведетесь, чтобы не делить потом». А еще предлагала родить от мужчины на стороне, а не от ее сыночка. Презрение и высокомерие. Свекровь чувствует себя лучше невестки и всячески ее обесценивает. Каждый раз в разговоре с сыном, при мне и не при мне, говорит так, будто меня не существует, типа «Это тебе домой, как съездил, у тебя дома» и так далее. Сложно сейчас уже вспомнить конкретные примеры, так как я максимально отгородилась от нее и даже на улице, если вижу ее, обхожу стороной уже несколько лет. Когда мы жили очень бедно, в начале замужества, свекровь звала нас в гости, накрывала на стол, мужа сажали за стол, а от меня двери закрывали и оставляли в другой комнате беременную, одну. Прошло 16 лет, меня за стол ни разу так и не пригласили, муж с ними не общается. Тоже поделюсь. Когда я была уже на поздних сроках беременности, мы пригласили родителей к нам на дачу на обед, пообедали, остались кости от запеченной курицы. Я говорю: «Наталья Степановна, вы кости не выбрасывайте, мы их бездомной собаке всегда отдаем». А она мне так спокойно отвечает: «А я выброшу в мусор, а ты потом достань, если тебе надо». И выбрасывает. Целовала в десна, а его настраивало, что я конченное, больное, ничтожное создание, портящее жизнь, как и любая другая. Говорила об этом соседям и всем на свете. Моя страдает от сахарного диабета, а я массировала ей ноги, так как она стонала от сильных болей. Так продолжалось некоторое время, и однажды при ссоре она сказала мне: «Ты вскружила голову моему сыну, облизывая мне ноги. Ты должна быть благодарна мне и продолжать облизывать, чтобы быть достойной моего сына. Если что, сын 35 из 100». Когда муж 15 лет назад привел меня познакомить с родителями, свекровь в сорочке проходила из спальни в кухню и, посмотрев на меня, сказала: «Опять какую-то шалаву привел». Затем она всегда называла меня овцой. Говорила: «Такая девочка нам не нужна, а нужна из обеспеченной семьи. Ты некрасивая». Дальше всегда говорила мне гадости, например: «Машка, вот у тебя волосы длинные, красивые, никогда не стриги. Когда девочка некрасивая на лицо, пусть хоть волосы в глаза бросаются, твое лицо скроют». И так далее. Очень много делала плохого мне, все не написать тут. Сейчас думаю и понимаю, зачем я все это терпела. Как правильно реагировать? Если дело дошло до социально неприемлемого поведения, когда свекровь переворачивает весь дом с ног на голову, гадит, постоянно находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то простыми разговорами вы точно ничего не решите. Психопаты не понимают разговоров на равных, они понимают только силу. Либо подавляют их, либо подавляют они. Либо они находятся в жертве и боятся вас, либо они главные. Честно говоря, я бы рекомендовала держаться от психопатов подальше, обходить их бочком и по возможности вообще не связываться. Потому что если вы втянетесь в их игру, есть риски инфицироваться, поймать их тяжелое состояние, которое высосет из вас все силы и оставит полностью опустошенной. Отходить от этого вы будете очень долго. Психопатия не имеет обратного хода. Она может только развиваться и усугубляться. И здесь речь идет уже не о защите вашей психики, а о защите здоровья и, возможно, даже жизни. Поэтому, когда речь идет о взаимодействии с явным психопатом, Пресловутые границы нужно проставлять очень жестко.